Глава 108. Я зажег свет в первой комнате и увидел одну из пленниц. Мария Джейн Капаль держалась в дальний угол, словно испуганная девочка. Я сразу узнал ее. Неделю назад я встречался с ее родителями, видел старые, бережно хранимые фотографии. «Пожалуйста, не делайте мне больно. Я больше не вынесу», — хриплым шепотом взмолилась она. Обхватив колени руками, она раскачивалась взад-вперед в мятых черных джинсах и разорванной футболке. 19-летняя Мария Джейн училась на художественном факультете Университета Северной Каролины в роли. По отзывам, она подавала надежды. «Я из полиции», — мягко проговорил я. «Вам больше никто не сделает больно. Мы никому не дадим вас в обиду». Мария Джейн, застонав, расплакалась, всем телом содрогаясь от рыданий. «Мария Джейн, не бойся, все будет хорошо». Постарался я как можно ласковее успокоить ее. Слова мне давались с трудом. «А сейчас я должен отыскать остальных. Обещаю, я вернусь. Я оставлю дверь в комнату открытой. Ты можешь выйти. Теперь ты в безопасности». Я должен был помочь остальным. Именно здесь спрятана, собранная маньяком, коллекция необыкновенных женщин, и Наоми одна из них. Я ворвался в следующую комнату. Меня переполняли возбуждение, страх, печаль. Я до сих пор не мог отдышаться. Высокая блондинка, находившаяся в следующей комнате, сказала мне, что ее зовут Мелисса Стэнфилд. Она работала в детском саду. У меня к ней было множество вопросов, но времени хватило лишь на один. Я ласково прикоснулся к ее плечу. Молодая женщина испуганно отпрянула, но тут же рухнула в мои объятия. «Вы знаете, где Наоми Кросс?» «Точно не знаю», — ответила Мелисса. «Мне неизвестно расположение комнат». Покачав головой, она залилась слезами. «Наверное, Мелисса вряд ли даже поняла, о ком я спрашиваю». «Теперь вы в полной безопасности, Мелисса. Кошмар закончился», — произнес я. «Я помогу остальным». В коридоре я увидел, как Сэмпсон открывает дверь, услышал его голос. «Я офицер полиции. Все будет хорошо». Самый ласковый голос, на какой только был способен Сэмпсон. Освобожденные женщины, не в силах поверить в происходящее, пошатываясь, выходили из своих камер. Они обнимали друг друга, плакали, радовались. Наконец пришла помощь. В конце первого коридора начинался другой. Здесь меня тоже ждали запертые двери. Там ли Наоми? Жива ли она? Сердцебиение становилось невыносимым. Я открыл первую дверь и увидел ее, липучку, самое прекрасное зрелище во всем мире. Долго сдерживаемые слезы, наконец, хлынули из глаз. Мне навсегда запомнились каждое слово, взгляд, жест. «Алекс, я знала, что ты придешь за мной», — прошептала Наоми. Пошатываясь, она подошла ко мне и упала в мои объятия. «Милая, милая Наоми!» Мне почудилось, что с плеч свалился тяжелый груз. Я должен был рассмотреть вблизи ее прекрасное лицо. Я держал его обеими руками. В огромной пустой комнате Наоми казалась такой маленькой и хрупкой, но она была жива. Я ее нашел. «Я нашел Наоми!» — крикнул я Сэмпсону. «Мы нашли ее, Джон! Она здесь! Здесь!» Мы с липучкой прильнули друг к другу, совсем как в прежние времена. Если я когда-либо и жалел о том, что служу в полиции, то нынешний момент с лихвой возмещал все. Только сейчас я осознал, что был уверен в том, что Наоми больше нет в живых, и просто не мог опустить руки, сдаться без борьбы. «Я знала, что ты придешь. Просто откроешь дверь и войдешь. Мне это снилось. Я жила ради этого мгновения. Я молилась каждый день, и вот ты здесь». Наоми улыбнулась. «И ничего более восхитительного я не видел никогда в жизни». «Я тебя люблю». «И я тебя люблю. Я сходил с ума без тебя. Мы все сходили с ума». Я осторожно отодвинулся от Наоми, вспомнив о чудовищах, представив, о чем они сейчас должны думать. Леопольд и Лоэб повзрослели, совершая идеальные преступления. «С тобой все в порядке?» — спросил я. Взгляд Наоми стал напряженным. «Алекс! — Иди, освобождай остальных, — решительно произнесла она. — Скорее выпусти остальных из клеток, в которых нас держали. Внезапно по коридору с жутким эхом прокатился страшный крик. Крик боли. Выбежав из комнаты Наоми, я увидел картину. которую, как был уверен, никогда не увижу. Подобное не являлось мне даже в самых кошмарных снах. Глава 109. Громкий отчаянный крик о помощи издавал Сэмпсон. Мой напарник был в беде. С ним боролись двое мужчин в страшных масках — Казанова и Рудольф. Сэмпсон находился в самом конце коридора. Его рот был открыт от боли и изумления. Из спины торчал нож. Я уже дважды сталкивался с подобной ситуацией во время патрулирования улиц Вашингтона. Напарник в беде. У меня не было выбора, медлить нельзя. Я не колебался ни мгновения, вскинув глок, я выстрелил. Выстрел навскидку застал негодяев врасплох. Они не ожидали, что я открою огонь, пока Сэмпсон у них в руках. Тот, что повыше ростом, схватился за плечо и отпрянул. Второй бросил на меня злобный взгляд. Мертвенно-холодный блеск его маски был предостережением. И все-таки я решил идти до конца. Я сделал еще один выстрел, целясь во вторую маску. Внезапно во всем подземелье погас свет. Одновременно с этим из скрытых где-то в стенах колонок загремела рок-музыка. Аксель Роуз зарычал: «Добро пожаловать в джунгли!» Ревевшая в кромешной темноте музыка сотрясала помещение. Ощупывая рукой стену, я решительно двинулся туда, где упал Сэмпсон. Я вглядывался в черноту, терзаясь страхом. Парочка только что завалила Сэмпсона, а эта задача не из легких. Маньяки появились словно из ниоткуда. Значит, у подземелья есть другой выход? Наконец я услышал знакомый голос. Сэмпсон был совсем рядом. «Я здесь. Похоже, я не слишком хорошо следил за своей спиной», — прохрипел он. «Молчи». Я приблизился к тому месту, откуда доносился голос. Теперь я представлял, где находится Сэмпсон. Самое страшное, если маньяки остались здесь. Сейчас у них значительный перевес. Я был уверен, что они затаились, готовые броситься на меня. Они предпочитают действовать вдвоем против одного. Им необходимо входить в резонанс. Они нужны друг другу. Вдвоем они непобедимы. Были непобедимы до сих пор. Я продвигался дюйм за дюймом вдоль стены, вжимаясь в нее спиной, навстречу теням и неясным силуэтам в конце коридора. Впереди я различал бледные янтарные отсветы, уже заметил скорчившегося на полу Сэмпсона. Сердце у меня колотилось так часто, что удары буквально сливались друг с другом. Мой напарник серьезно ранен. Такого еще никогда не случалось. «Я здесь», — прошептал я, опускаясь на колени рядом с Сэмпсоном и прикасаясь к его руке. «Если ты умрешь от потери крови, я тебе уши надеру. Лежи смирно и не шевелись». «Не дрейфь. И сознание от шока я тоже не собираюсь терять. Меня уже ничем не шокируешь», — простонал он. «Не изображай героя», — попросил я, прижимая его голову к своей груди. «У тебя из спины торчит нож». «Нет, я герой. Иди. Нельзя дать им уйти. Одну победу они уже одержали. Они направились в сторону лестницы, туда, откуда мы пришли. Алекс, ты должен их взять. Иди». Я вздрогнул, услышав голос Наоми. Она опустилась рядом с Сэмпсоном. «О нем я позабочусь». «Я вернусь», — крикнул я, бросаясь вперед. Низко пригнувшись, я стремительным рывком завернул за угол и оказался в первом коридоре. «Они направились в сторону лестницы», — сказал Сэмпсон. «Свет в конце тоннеля. Чудовище, спрятавшееся в полумраке по дороге к выходу». Я ускорил шаг. «Теперь меня ничто не остановит». Впрочем, Казанова и Рудольф могли меня остановить. Я не хотел думать о том, что мне предстоит действовать одному против двоих, да еще на их территории. Наконец я нашел дверь. Ни замка, ни ручки. Я резко распахнул ее. На лестнице никого не было. Входной люк был открыт, и я увидел вверху черные стволы сосен и клочок голубого неба. «Чудовища поджидают меня наверху? Здорово придумали». Я взбежал по деревянным ступеням. Мой палец напряженно застыл на курке Глока. Последние футы я пронесся, словно нападающий с мечом, устремившийся в узкую брешь в рядах защитников. Вылетев, словно пушечное ядро из квадратного отверстия в земле, я сделал сальто и встал на ноги, стреляя по сторонам. По крайней мере, мои акробатические трюки могли сбить чей-то прицел. Но стрелять в меня, а также аплодировать моему представлению, было некому. Молчаливый, густой лес казался совершенно пустынным. Чудовища исчезли. И дом тоже. Глава 110. Я двинулся в том направлении, откуда мы с Сэмпсоном пришли. Эта дорога вела из леса, и, может, Рудольф и Казанова тоже воспользуются ей. Я бросил раненого Сэмпсона и женщин, скрипя сердце, но иного выбора у меня не было. Убрав пистолет в кобуру под мышкой, я побежал. Неожиданно я заметил на траве кровавый след, тянущийся несколько ярдов. Одно из чудовищ истекает кровью. Дай бог, оно скоро сдохнет. Так или иначе, я на верном пути. Я продирался сквозь густые заросли, не обращая внимания на колючки, впивающиеся в мои руки. Гибкие ветви больно хлестали меня по лицу, но мне было все равно. Промчавшись, как мне показалось, около мили, я вспотел и начал задыхаться. Обжигающая боль разрывала мою грудь, голова раскалилась, будто перегревшийся двигатель. Каждый следующий шаг давался с большим трудом, чем предыдущий. Я надеялся, что расстояние между мной и маньяками сокращается. А вдруг они у меня за спиной? Увидев, как я покинул дом, они двинулись за мной следом или обошли меня сбоку? Двое на одного? Такой расклад мне не нравился. Я искал следы крови или клочки одежды. Любые приметы, указывающие на то, что маньяки прошли здесь передо мной. Легкие у меня пылали огнем, я промок насквозь от пота, ноги ныли и заплетались. Перед глазами возникли картины из прошлого. Я бегу по улицам Вашингтона с Маркусом Дэниелсом на руках, искаженное страданиями детское лицо. Я снова услышал пронизанный болью крик Сэмпсона в доме ужасов, увидел лицо Наоми. Впереди что-то мелькнуло. Я увидел двух бегущих мужчин. Один из них прижимал руку к плечу. Казанова? Джентльмен? В общем, это не имело значения. Они нужны мне оба. На меньшее я не согласен. Раненое чудовище не замедляло бег. Сознавая, что я его настигаю, оно испустило вопль, от которого стыла кровь. Я вспомнил непредсказуемых буйных помешанных, отголоски завывания дикого зверя. «Я! Ах!» разнеслись по всему лесу. И тотчас раздался еще один первобытный крик «Я! Ах!» — это подал голос второй сумасшедший. Резонанс. Два животных не могут жить друг без друга. Внезапный резкий хлопок застал меня врасплох. Отскочивший кусок коры пролетел у меня над самой головой. Еще дюйм-два, и все было бы для меня кончено. Одно из чудовищ, обернувшись, выстрелило. Я спрятался за стволом сосны, принявшей пулю вместо меня, и выглянул из-за густых кустов. Никого. Я ждал, отсчитывал секунды, пытался отдышаться. Кто из двоих выстрелил в меня? Кто из них ранен? Чудовища поднялись на гребень крутого холма. Спустились ли они с противоположной стороны? А если так, караулят ли они меня внизу? Я медленно продвигался вперед, стараясь оставаться в укрытии за деревьями, и оглядывался по сторонам. В заколдованном лесу снова стало тихо, ни криков, ни выстрелов, чаще словно вымерло. Черт побери, что задумали два безумца? Но я только что узнал о них кое-что новое. У меня появилась еще одна отправная точка. Минуту назад я увидел кое-что важное. Я взобрался на лысеющий гребень холма. Ничего. У меня оборвалось сердце, проваливаясь в пропасть глубиной во много миллионов миль. Неужели маньякам удалось скрыться? Я бежал, не останавливаясь. Этот ужас нельзя допустить. Нельзя позволить чудовищам уйти. Глава 111. Мне казалось, я знаю, где находится федеральное шоссе, и я направился в ту сторону. Ко мне пришло второе, или, наверное, уже третье дыхание, и бежать стало гораздо легче. Алекс, следопыт. Я увидел маньяков в паре сотен ярдов впереди и разглядел мелькнувшую между деревьями знакомую серую полосу, извивающуюся ленту шоссе. Я различил несколько зданий с белыми крышами и цепочку телеграфных столбов. Шоссе. Путь к бегству. Маньяки бежали в направлении придорожного кафе. Они по-прежнему были в масках. Я догадался, что заправляет у них Казанова, прирожденный лидер. Он любил маски. Они олицетворяли то, кем он себя считал, зловещее божество. вольное делать все, что ему заблагорассудится, возвышающееся над окружающими. На крыше кафе мерцала красно-синяя неоновая вывеска «Дорожная пыль». В таких круглые сутки царит оживление. Чудовища мчались в ту сторону. Казанова и джентльмен-визитер забрались в синий грузовичок-пикап последней модели. Стоянки у придорожных кафе — лучшее место оставить машину, чтобы не привлекать к ней внимания. Мне, как полицейскому, это было прекрасно известно. Перебежав шоссе, я бросился к кафе. В этот момент мужчина с длинными вьющимися волосами огненно-рыжего цвета садился в свой плимут. Он был в мятой рубашке, а в руке держал объемистую сумку с бутылками. «Полиция!» — я махнул значком в футе перед бородатым лицом. «Я забираю ваш автомобиль». Готовый к любым неприятностям, я вытащил пистолет из кобуры. «Боже всемогущий! Это же машина моей подружки!» — испуганно протянул рыжеволосый, не отрывая взгляда от Глока. Он покорно протянул мне ключи. Я махнул в ту сторону, откуда прибежал. «Немедленно вызовите полицию! Пропавшие женщины там, где-то в полутора милях. Там же раненый полицейский. Скажите, это убежище Казановы?» Вскочив в плимут, я разогнал его до 40 миль в час, еще не успев выехать со стоянки. В зеркальце заднего обзора я видел, как опешивший мужчина с сумкой провожает меня взглядом. Мне хотелось самому связаться с Кайлом Крэгом и запросить подкрепление, но я не мог остановиться и упустить Казанову и его дружка. Темно-синий пикап направлялся в сторону Чапелл-Хилл, туда, где Казанова пытался убить Кейт, где он ее в свое время похитил. Значит, именно там его дом. Может, он из университета Северной Каролины? Еще один врач? Человек, о ком мы не слышали? Вероятно. В черте города я прибавил скорость. Невозможно определить, знают ли маньяки, что я их преследую. Скорее всего, знают. В Чапелл-Хилл царил час пик. Франклин-стрит превратилась в узкий, непрерывный поток машин, извивающийся между ровными рядами деревьев. Впереди я увидел кинотеатр, где Уик Закс смотрел итальянский фильм вместе с Сьюзен Уэлсли. Обыкновенное распутство, не больше и не меньше. Доктора Уика Закса подставили, Казанова и Рудольф. Из Закса получился идеальный подозреваемый, местный любитель порнографии. Казанове было известно о нем все. Откуда? Я должен взять их. Я настраивал себя на это. На пересечении Франклин-стрит и Колумбия-стрит пикап остановился на красный свет. На проезжую часть между стоящими автомобилями высыпала пестрая толпа студентов. Подождав несколько секунд, я выскочил из машины. Глава 112. Выскользнув из плимута, я, пригибаясь, помчался по улице. Глок покинул кобуру, но оставался прижатым к ноге, чтобы не привлекать внимания. Пока никто не паникует и не кричит, пусть хоть сейчас все будет как надо. Безумная парочка, судя по всему, уже давно засекла следившую за ними машину. Я это предвидел. Как только я выбежал на улицу, маньяки выскочили из машины в разные стороны. Один из них, обернувшись, сделал 3 выстрела. Итак, вооружен только один маньяк. У меня в голове снова что-то щелкнуло. Я вспомнил перестрелку в лесу. Спрятавшись за черным Ниссаном, остановившимся на красный свет, я крикнул, что есть силы. «Полиция! Полиция! Всем на землю! На землю! Всем из машин!» Большинство пешеходов и водителей сделали то, что им велели. Как не похожи улицы Чапелл-Хилл и Вашингтона. Осторожно выглянув на серо-стальную проезжую часть, я не увидел и следа убийц. Согнувшись в 3 погибели, я пробрался вдоль черной спортивной машины. С тротуара за мной испуганно наблюдали студенты и продавцы магазинчиков. «Полиция! Всем на землю! Всем на землю! Черт возьми, уберите ребенка!» — заорал я. У меня перед глазами мелькали безумные картины. Сэмпсон с ножом в спине, Кейт, превращенная в окровавленное месиво, испуганные глаза пленных женщин. Я двигался, пригнувшись, но одно из чудовищ, заметив меня, быстро вскинуло руку. Мы выстрелили практически одновременно. Его пуля задела зеркальце, стоящее между нами машины. Наверное, это меня спасло. Результат своего выстрела я не увидел. Я опять спрятался за автомобилем. Запах выхлопов был невыносимым. Завывание полицейской сирены известило меня о том, что помощь близка. Жаль только, это будет не Сэмпсон. Не совсем та помощь, что мне нужна. Двигайся, не выпускай их из виду. Обоих! 2 против 1. Лучше думать иначе. 2! За стоимость 1. Подняв голову, я увидел полицейского, выбежавшего с револьвером в руке на перекресток. Я не успел выкрикнуть предостережение, где-то слева грянули два выстрела, и полицейский тяжело осел на мостовую. Толпа на Франклин-стрит ахнула. Студенты уже не казались пресыщенными жизнью, девушки плакали. Очевидно, лишь теперь молодежь осознала, что все мы смертны. «На землю!» — опять крикнул я. «Все на землю!» Я медленно пробирался вдоль грузовичка и вдруг заметил одно из чудовищ. Мой следующий выстрел имел целью попасть куда угодно — в грудь, плечи, торс. Коварный выстрел, берегись! Пуля, разбив вдребезги два боковых стекла пустого Форда, попала одному из негодяев в грудь чуть пониже горла. Он рухнул, как подкошенный. Я стремглав бросился к тому месту, где он только что стоял. «Который из двоих?» — вопил мой мозг. «И где второй?» Я метался, как одержимый, между припаркованными машинами. Второй исчез. «Его нигде нет!» «Черт побери, где тот, которого я подстрелил, и где прячется второй умник?» Наконец я увидел раненого. Он лежал, раскинув ноги и руки под светофором, его лицо скрывала маска смерти, но в бурых брюках, высоких кроссовках и ветровке он казался совсем обыкновенным человеком. Пистолета не было, раненый не шевелился, и я понял, что здорово зацепил его. Присев на корточки, я протянул руку к маске, тревожно оглядываясь по сторонам. «Осторожнее, осторожнее!» — предупреждал я себя. «Второго дружка нигде не видно, но он где-то здесь, рядом, и он умеет стрелять». Я сорвал с лица чудовища маску, разрушил последний фасад. «Ты не божество. Ты истекаешь кровью, как и все мы». Это был доктор Уильям Рудольф. Джентльмен-визитер лежал при смерти посреди улицы. Его серо-голубые глаза уже стекленели. Под раненым натекла лужица ярко-алой крови. Вокруг нас собиралась толпа. Люди с ужасом взирали на раненого, широко раскрыв глаза. Большинство из них никогда не видело смерть. Я видел. Я приподнял его голову. Джентльмен. Безжалостный кровавый убийца из Лос-Анджелеса. Он не мог поверить в то, что ранен, не мог это осознать. Об этом свидетельствовал его взгляд. «Кто такой?» «Казанова?» — спросил я доктора Рудольфа. «Я должен был вытрясти из него правду. Кто такой Казанова? Говори!» «Но где же Казанова? Неужели он бросит умирающего дружка?» Подъехали две патрульные машины, к нам бежали полицейские, доставая на ходу оружие. Рудольф попытался сфокусировать взгляд, чтобы увидеть меня, последний раз посмотреть на мир. У него на губах выступила кроваво-красная пена, слова давались ему с трудом. «Ты никогда не найдешь его», — он усмехнулся. «Кросс, у тебя не хватит ума. Ты даже близко к нему не подошел. Он лучший из лучших». Из горла джентльмена вырвался хриплый вой. Увидев предсмертные судороги, я опустил маску смерти на лицо чудовища. Глава 113. Это безумное ликование я не смогу забыть никогда. Весь вечер в медицинский центр Дьюка прибывали родственники и близкие друзья похищенных женщин. Собравшаяся перед входом у стоянки восторженная толпа не расходилась до полуночи. Я видел озаренные счастьем лица. Увеличенные фотографии оставшихся в живых пленниц были развешаны вдоль стен. Студенты и преподаватели, взявшись за руки, хором распевали «Дадим миру шанс». На один день все предпочли забыть о том, что Казанова остался на свободе. И я сам постарался на несколько часов забыть об этом. Сэмпсон был жив, его забрали в больницу, Кейт тоже жива. Подходившие ко мне незнакомые люди долго трясли мою руку. Отец одной из жертв маньяка, оставшийся в живых, расплакался в моих объятиях. Я никогда еще не испытывал подобного счастья от того, что я полицейский. Я поднялся на лифте на четвертый этаж, чтобы навестить Кейт. Перед тем, как войти к ней в палату, набрал полную грудь воздуха. Собравшись с духом, открыл дверь. Голова Кейт, забинтованная так, что открытыми оставались лишь глаза, нос и рот, напоминала голову мумии. Ее состояние стабилизировалось, смерть ей уже не грозила, но она по-прежнему оставалась в коме. Взяв руку Кейт, я рассказал ей о событиях этого долгого дня. Все пленные женщины освобождены. Мы с Сэмпсоном нашли дом ужасов. Теперь они в безопасности, Кейт. Возвращайся и ты к нам. Сегодня счастливый день, — промолвил я. Я изнывал от желания услышать снова ее голос, но с уст Кейт не слетело ни звука. Я не знал, слышит ли она меня, понимает ли смысл моих слов. Перед тем, как уйти, я нежно поцеловал ее. — Я тебя люблю, Кейт, — прошептал я, прижимаясь к забинтованной щеке. Едва ли она меня услышала. Сэмпсона поместили на следующем этаже. Человека-гору уже перевезли из операционной, его состояние считалось стабильным. Когда я заглянул к нему в палату, Сэмпсон не спал. — Как там, Кейт? — Как другие женщины? — спросил он. — Лично я уже созрел для того, чтобы покинуть это заведение. — Кейт по-прежнему в коме. Я только что от нее. — Если тебя интересует, твое состояние считается стабильным. — Передай врачам, чтобы они повысили меня до отличного. Я слышал, Казанове удалось уйти. Сэмпсон закашлялся. Я чувствовал, что он в ярости. — Не переживай, мы его возьмем. — Не забудь в следующий раз захватить мои солнцезащитные очки, — бросил он мне на прощание. — Здесь слишком много света. Я чувствую себя словно на пляже. В половине десятого я вернулся в палату к Липучке. Там уже сидел Сет Сэмуэл. Молодая пара производила приятные впечатления. Оба сильные и добрые. — Тетя Липа! Тетя Липа! Я услышал за спиной знакомые голоса. В палату ввалились Нана, Сила, Дэймон и Дженни. Они только что прилетели из Вашингтона. Сила, увидев свою дочь, залилась слезами. У бабули Наны глаза тоже стали влажными. Потом Сила и Наоми продемонстрировали, как они умеют обниматься. Мои дети смотрели на тетю Липу, лежащую на больничной койке. Я читал в их глазах страх и смятение, особенно в глазах Дэймона. Подойдя к детям, я, что есть силы, прижал их к себе. — Привет, сын. Маленький бильярдный шар в заднем кармане. Как поживает моя Дженни? Для меня нет ничего ближе моих родных. Наверное, отчасти этим объясняется, почему я занимаюсь именно тем, чем занимаюсь. Я в этом уверен. Доктор-детектив Кросс. — Ты нашел тетю Липу? — шепнула мне в ухо Дженни, обвивая меня ручками и ножками. Она была даже более счастлива, чем я.